Глава 13. «Петя, зачем ты все звонишь, звонишь? Узнать хочу, точно ли она и зачем взяла отцовские картины. Так она тебе и скажет». «Я знаю, считается, не скажет, но по-разному бывает. Разные люди поступают по-разному». «Петя, это невозможно». «Почему невозможно? Один раз и вор может правду сказать. Как же я буду жить, если буду верить, что все давно известно и плохо?» Петя снова набирал номер. «Напрасно стараешься. Там не ответят». «Почему?» «Надоест слышать звон, и кто-нибудь возьмет трубку. Пусть хоть выругается». «Петя, только тебе слышен звон. Там его не слышат». «Почему?» «Ясно. Там выключен телефон». «Ах, отключен!» Он стукнул себя кулаком по лбу. «Я про это забыл. Спасибо, что сказали. Как же теперь узнать?» Петя рассердился, расстроился. «Вот в том и вопрос. Надо что-нибудь придумать». Я видела, именно в тот момент мы с ним стали сообщниками. «Вот так, по телефону ничего не узнаешь». Мысли топорщились. Я отвернулась к окну. Пусть Петя не видит растерянность. Из окна виднелись многооконные дома с плоскими крышами, с подъездами. Настолько мало значат номера домов, телефонов, факсов, визитные карточки, бесчисленные информационные блоки и логотипы в справочниках. Никого не возьмешь голыми руками, близко не подойдешь. Найти фамилию, имя, отчество человека возможно, но приблизиться к нему просто немыслимо. Напрасно говорят, будто человек не защищен, он попросту недоступен. Он может быть виден глазу, но все равно неприкосновенен, будто в нерастворимой капсуле, которую не только взглядом не проткнешь, но и шпагой. Может, поэтому хватаются за автомат, взрывчатку, чтобы продырявить непроницаемую капсулу нужного человека. Тогда вполне можно удивиться не тому, что убивают людей прямо на улицах, а тому, что мало убивают при многочисленности гражданского населения. Я даже склонна поверить. Убийства нечаянны. Хотят только пробить непроницаемую капсулу, но хватаются за оружие, приспособленное для убийства. Более доброжелательного оружия в природе не существует. Когда изобретут благодетельное оружие для пробивания капсул, количество убийств сойдет на нет, я уверена. Вероятно, благостные мечты идиота, даже идиотки, посещают меня. Но ведь если и сознаешь свой идиотизм, куда от него денешься? Натура такая. Хорошо, если тебе, идиоту, ни от кого ничего не надо. А если понадобилось? В данный момент я тоже мечтаю, чтобы меня хотя бы никто не окликнул, не сорвал с мысли, не порушил мою капсулу твердую и хрупкую, как яичная скорлупа. Я вот стану картины искать. Действия мои должны быть не вровень с асфальтом, а запредельно изобретательны, тем более что я не хочу обращаться в правоохранительную систему. Бюрократическая госсистема напилит столько колючей щепы, за жизнь ее не разгребешь. Сделает из имени хорошего художника форменную яичницу. И Пете придется натерпеться всякого плохого. Пойду я вперед сама, прямо по адресу. Я рассказала Пете свой план.